подвиг есть принесение света добра людям в той или иной форме. Злое деяние не будет подвигом. В подвиге всегда кроется жертва, быть может, даже жизнью. Величие подвига заключается в размерах принесенной жертвы. Поэтому подвиг всегда является жертвенным. Это жертвование своими личными интересами во имя чего-то, лежащего за пределами их, очень характерно для героических деяний. Подвиги бывают великие и малые. Истинно подвижническая жизнь состоит из непрерывного ряда подвигов разного размера, сливающихся в одну сияющую цепь жизни. Такое подвижничество труднее одного отдельного деяния, ибо требует постоянного и длительного напряжения сил. Носители света идут на такое постоянство, и оно кульминирует в конечном, завершающем надземном или земном подвиге. По силе духа и по его высоте и подвиг. Подвиг всегда доброволен. Вынужденный подвиг или по приказу уже теряет в своей светоносности. И великое служение, и подвиг всегда добровольны и определяются решением сердца.